Глава 54. Неожиданная передислокация главных войск. Одинцов. Посреди второй важной встречи Стелла начинает названивать с упорством носорога. «Мне приходится отключить звук, телефон выключить, не могу, ответить тоже. Что за настырная особа? Она выбесила меня до ручки. Не знаю, как я сдержался, вообще вел себя адекватно. Видимо, мама права. Настает время, когда становятся ненужными подобные африканские страсти. Я определился и совершенно не нуждаюсь в бабах, что на меня прыгают. И вообще все проигрывали на фоне Лики Егоровой. Осталось дело за малым. Дождаться, когда она меня покорит, или плюнуть на все и стукнуть кулаком по столу, как и положено мужчине. На плечо и в пещеру. Кто из нас самец и охотник, в конце концов? Стелла!» Перезваниваю, как только освобождаюсь. «Я тебя предупреждал? Сейчас пошлю ее далеко и надолго и буду прав». «Саш, я как раз по этому поводу звоню, а ты трубку не берешь». Голос у Стеллы тихий, словно она в подвале спряталась. «Ты прости, что столько неудобств тебе доставила, но ты представляешь, он позвонил мне сам, пригласил встретиться». «Кажется, гора с плеч. Мне не нужно ее никуда везти и поводов придумывать, чтобы оставить дома тоже. Замечательно, великолепно, как я счастлив». И призрак глобального звездеца отступает на задний план. Не было счастья, так Стеллин ухажер оказался реально существующим и к тому же запавшим на ее сомнительные прелести. Впрочем, я не объективен. У меня просто совершенно другие вкусы и предпочтения. От радости я чуть насвистывать не стал. Вовремя спохватился. Не солидно как-то, а я не дома, чтобы позволять себе подобное. Потом позвонила Женька. «Одинцов, не будь свиньей, дай номер телефона своего друга. Время близится к вечеру, а я все так же одиноко и печально. Вообще на тебя не похоже, что ты обо мне забыл. Но учитывая, что у тебя крыша все же едет немного от небезызвестных дам, то я тебя прощаю». «Она меня прощает». «Все слышали? Моя добрая святая сестра. Почти мать Тереза. Вообще-то твой сопроводитель еще с утра телефончик твой взял. Не звонил?» По глухому умолчанию понимаю, что нет. «Ну, Егоров, вот значит как!» Голос у Женьки зловещий. «Мне за друга даже страшно становится. Я не представляю, что она ему откусит, когда он на ее пути появится. Женьку мне жаль. Нужно нападать другу Егору, чтобы не забывал о своих обещаниях. Запоздало, думаю, что ничего он мне не обещал. Это я его вынудил, а он так и не дал никакого нормального ответа. Телефон взял, да, а все остальное подразумевалось как данность». «Я даже представить не мог, что Гошка проигнорирует мою просьбу». «И не смей ему звонить, слышишь?» Голос у Женьки горький, как напиток, где мало воды и слишком много кофе. «Позвонишь и нагнешь? Год с тобой разговаривать не буду!» «Жень!» Пытаюсь ее образумить, но не Немолякину понесло во все тяжкие. «Саш, я просила тебя найти мне партнера на выставку. Ты попытался, не надо никуда за уши тянуть». «Обойдусь и без хвоста, который будет весь вечер вздыхать и с тоской думать, как бы поудачнее от меня улизнуть». «Да перестань, что ты в самом деле как маленькая. Ну, закрутился, дел у нас полно, фирму расширяем, а у Гошки она не одна. Он у нас слишком большой босс, время по минутам расписано», — увещевая сестру. «Тому, у кого нет на меня времени, нет места в моей жизни». Она почти кричит, но хоть не плачет, и то хорошо. «Я Егорову сам шею сверну, как увижу. Что за сел?» Женьку расстроил. «И еще, Одинцов!» Добавляет она таким голосом, что я сразу же выныриваю из переживаний за ее персону. «Если ты собирался идти на выставку с какой-нибудь бабой, то сто раз подумай!» «Вот это уже мне не нравится. Совсем не нравится!» «Потому что Лика знает, что ты туда идешь, и после позора ты вряд ли отмоешься!» «Какого позора? Что она несет?» Но Немолякин отключается с помпой, а я покрываюсь холодным потом. «Надо будет при удобном случае, если он представится, пожать мужественную руку того, кто Стеллу облагодетельствовал». Как-то я не подумал. Для меня это абсолютно ничего не значило. Всего лишь возможность пообщаться с людьми, да посмотреть на выставочные экспонаты, новинки в мире высоких технологий. А Стелла – дочь маминой подруги, приложение которому нужно было на выставку, чтобы мужика какого-то поймать. Помощь не более, но, видимо, мои мозги устроены неправильно». И сейчас я думаю, что если Егорова разобьет мне башку, будет права. Но я ее нескончаемым талантом найду другое применение. Сейчас я ее удивлю. Очень удивлю. Лика, Ань, ты бы рот прикрыла? а то скоро слюна потечет. Ну, миллиардер, подумаешь. Что ты так возбудилась-то?» Анька захлопывает варежку, лицо у нее становится нормальным, взгляд осмысленным. «Умеешь ты с небес на землю, подруга. Я для тебя наизнанку вывернулась, а ты любой подвиг низводишь до уровня плинтуса». «Не сердись, Ань», вздыхая тяжело. «У меня почему-то боевой дух на ноль упал. Наверное, хлопушки хватило лишь на шикарное платье, прическу и макияж. Хочется развернуться, уехать домой, залечь на дно, поплакать и уснуть». «Эй, ты что нос повесила? Не хочешь Одинцова своего подловить и по носу нащелкать?» «Не знаю». Вздыхая еще горше. «Сложно это, Ань. Как по минному полю. А я сапер так себе. Что я ему скажу и зачем?» «Ты это мне брось», сверкает глазами Аня. «Он отец твоего ребенка». «А если он меня не любит, что тогда? Женить силой и потом страдать?» Анька закатывает глаза и качает головой. «Опилки у тебя в голове, как у Винни-Пуха. Поэтому шатилки и ботилки ты сочиняешь мастерски. Он же тебе прохода не дает, прячет от других мужиков. А ты глупости говоришь и ничего не делает». Жалуюсь на судьбу. И в это время звонит телефон. Оглушительно. Я подскакиваю на месте. «Одинцов». Это на него эта мелодия стоит. Он чувствует что-то или проверяет? «Да». А голос у меня дрожит, как у испуганной овечки хвостик трясется. «Лика?» Рокочет одинцовский баритонобас, вызывая мурашки в таких местах, о которых приличные девочки вслух не говорят. «А ты не хочешь сходить на выставку? У меня сегодня там деловые встречи, а я так нуждаюсь, чтобы меня сопровождала красивая девушка». «У меня, наверное, глаза сумасшедшие». Анька напрягается. «А я тебе точно нужна?» Задаю самый дурацкий вопрос в мире. «Точно?» Отвечает мой Одинцов уверенно. «Ты мне нужна всегда». «Это как лепестки роз, что падают с неба. Пахнут пьянящие, ласкают кожу легкими прикосновениями. Это как пузырьки шампанского, что играют в догонялки и радуют глаз. Это как клятва, которую я все-таки хочу из него вытянуть. Когда-нибудь». «Тогда забери меня у Аниного салона. Знаешь, где это?» «Знаю, конечно. Буду минут через 20». Он отключается. Я улыбаюсь счастливо. У Аньки страшное лицо. «Он что, тебя на выставку пригласил?» Слух у нее, как у летучей мыши. «Ага». Продолжаю улыбаться, как пьяная. «А что с миллиардером делать прикажешь?» Это почти крик раненой птицы. «Так сама с ним пойди». Очень, на мой взгляд, логичный совет. «А со вторым мужчиной что делать? Ребусовым? Каким-то деловым партнером по бизнесу? Ты что творишь, Лика?» Туман в голове рассеивается. «Не дала покайфовать. Подруга называется, ну ладно». Не только Анька умеет вопросы решать. Я набираю номер и слушаю длинные гудки. На пятом не отвечают. «Алло?» У Зефирина потухший голос. «Я так понимаю, с братом моим вы так и не пересеклись?» «Нет, и уже не нужно. Кажется, кто-то страдает». «Жень, а нафиг тебе мой брат? Я тебе лучшую кандидатуру нашла. Интересует?» Зефирка на том конце эфира молчит, но сопит чаще. Видимо, предложение в кассу. «Я не одета. И вообще...» «Ты прекрасна и без вообще. Умылась, быстро ресницы, губы накрасила, платье, босоножки надела. И вперед! Тебя ждут великие дела. Будь готова, за тобой заедут. Адрес диктуй». Я показываю Аньке большой палец и, зажимая телефон плечом, корябую Зефиркины координаты на салфетке. «Вот. Прекрасная девочка Женя. Двоюродная сестра моего Одинцова. Думаю, вы и поладите, и прекрасно проведете время». У Аньки самая настоящая паника. Она подскакивает. Я хватаю ее за плечи. Сейчас главное подругу в чувство привести. «Миллиардер, Ань!» Говорю я, глядя ей в глаза. «Прикинь, у тебя еще такого не было!» Анька замирает. В глазах интерес. Мыслительный процесс пошел-поехал. «А что?» Поправляет она прическу. «И правда?» Я машу ей рукой и спешу на выход. Мой Одинцов приехал. «Так что нужно поспешить».